Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня среда, 24 апреля, в Москве, 8 часов вечера. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. И тема сегодняшней передачи «Война – это часть нашей жизни». Прокомментируйте, пожалуйста, Сергей, тему передачи. Если в общих чертах рассмотреть четыре обстоятельства, образующие атмосферу, в которой протекает война, опасность, физическое напряжение, неуверенность и риск, легко понять, что требуется огромная духовная и умственная сила, чтобы среди этой стихии уверенно и успешно можно было продвигаться вперед. Эту силу мы подчас называем энергией, твердостью, стойкостью, силой духа и характером. Все эти проявления героической натуры можно вот рассматривать как одну и ту же силу воли, меняющуюся согласно обстоятельствам. Но как бы не близки между собой вот были эти понятия, которые вот я еще раз их повторил, это опасность, физическое напряжение, неуверенность и риск, они все-таки различны по содержанию. Поэтому для нас желательно более подробно вот рассмотреть, по крайней мере, действия качеств души по отношению к ним. Вот до тех пор, пока бойцы, исполненные мужества, сражаются страстно и воодушевленно, командиру редко, например, предоставляется повод проявлять огромную силу воли при достижении своей цели. Но как только возникают затруднения, а это всегда случается, когда на кону великие результаты, тогда дело не идет само собой, как хорошо смазанная машина. Теперь сама машина начинает оказывать сопротивление, и чтобы преодолеть его, командиру потребуется огромная сила воли. Под этим сопротивлением не следует подразумевать неподчинение командиру или вот ропот бойцов. Это ощущение совершенно другое. Это ощущение полного упадка всех физических и моральных сил бойцов. Вот, от душераздирающих зрелищ кровавых жертв. Командиру в этом случае придется бороться с этими чувствами внутри себя, а затем и среди подчиненных, прямо или косвенно сообщающих ему свои впечатления, чувства, тревоги и желания. Когда его дух ослабевает или ослабнет настолько, что командир не может воодушевлять других, массы, то есть обыкновенные бойцы, могут увлечь такого командира за собой в низменную область животной природы, которая, не ведая стыда, бежит от опасности. Это то бремя, которое должны преодолеть мужество и умственные способности военачальника, если этот человек считает себя таковым. Энергия действия отражает силу движущих побуждений. При этом эти побуждения могут быть вызваны как убеждением разума, так и эмоциями духа. Последнее необходимо, если потребуется проявление больших усилий. Твердость означает сопротивление воли силе единичного удара. Стойкость – сопротивляемость продолжительному натиску. Хотя эти два понятия очень близки и часто одно выражение употребляют вместо другого, все же между ними есть значительная разница, которую невозможно не заметить, поскольку твердость по отношению к одному единичному силовому напору может опираться лишь на силу чувств, а стойкость должна поддерживаться разумом. Ведь стойкость черпает свою силу в планомерности, с которой связана всякая продолжительная деятельность. Под силой характера или просто характером понимают твердость убеждения. Но этот вид твердости, безусловно, не может проявиться, если или проявляться, если сами взгляды человека, они меняются. Например, о человеке, который часто меняет свои взгляды, какими бы они ни, ну, под этим не были причины, вот связанные с этими переменами, нельзя сказать о том, что человек обладает характером. На войне же под влиянием многочисленных и сильных впечатлений, которым подвергается ум, неуверенности, в любых сведениях и значениях у человека значительно больше возможностей сбиться с пути, ввести себя и других в заблуждение, чем в любой другой области человеческой деятельности. Здесь человеку зачастую ничто не может помочь, кроме одного руководящего правила, которое независимо от размышления может господствовать над ним. Это правило заключается в том, чтобы во всех сомнительных случаях придерживаться первого мнения и отказываться от него только при получении более убедительных данных. Нужно твердо верить в справедливость испытанных основных принципов и под ослепительным влиянием мимолетных событий не забывать, что их ценность гораздо ниже. Если во всех сомнительных случаях мы отдадим предпочтение первоначальным установкам и этим засвидетельствуем верность и стойкость, наши действия приобретут устойчивость и постоянство, которые называются характером. Это вот все это мы дело, то, что мы вот сейчас это я рассказывал, это все вот больше относится к тем вопросам, которые, ну, если вы, Владимир, уже обратили внимание, они к нам приходят на протяжении вот порядка последующих всех наших программ и передач. Поэтому мы сегодня постараемся ответить на основную массу вопросов. Но чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь, то вот это вот вступление, это будет основным содержанием и лейтмотивом того, чтобы люди понимали, что, к чему и о чем, а не просто так. Ну вот, если вернуться к вопросам, первый вопрос задает нам Сергей. Здравствуйте, Сергей. Наткнулся на сайт Штурм Новости буквально недавно, может, с месяц назад. Слушаю записи, читаю новости и поражаюсь, для кого это все, собственно. Неужели это будут читать и слушать нынешняя молодежь или наши отцы и матери, имея в виду про единичные сайты, которые обходят стороной. Вот и телефончик у вас оставлен для связи, чтобы тот, кто выходил к вам на связь, был под колпаком. Наверняка у многих такая мысль приходит. Вот, Сергей, вы говорите в своей передаче про войну, а есть ли лидер, существует ли план? Ну, побегали ребята, ничего не понимающие, с возгласами «Россия для русских, Москва для москвичей» и всякого такого рода. И что? Это и есть день русского гнева. Ну, выкладывайте на сайте, что не Русь такая скотина, и что за нетолерантность у нас сажают, что страна в полном дерьме, и что действия-то какие, с чего, собственно, нужно начать, скажите, с себя. Да, себя давно уже начал, и разговоры веду со знакомыми работягами уже не первый год, и все согласны, что нас во всем всегда обманывают, и трезвый образ жизни начинают, и с женами своими, и детям наставления делают, и даже стараются обходить стороной чурбанские магазины, и что? Сидим мы все вот такие недовольные и сидим. Имея такие головы и век цифровых технологий, не можем элементарно открыть глаза людям. Вот там характер в Москве, кажется, дело было... Порноролик в рекламный телещит запустили. Сколько людей созерцали на это? Есть всякие трансиверы. И неужели народу не запустить, к примеру, на должном радио передачу от Мосина? Я думаю, что некоторые будут ошарашены от такой информации. Собственно, вопрос, вот что я должен сказать человеку после открытия глаз. Какие действия мы должны предпринять для прекращения этого бардака? Как будет выглядеть эта война? Подрастает деградирующее поколение, просто скоро уже будет поздно. Заранее спасибо за ответ. Такой вот длинный вопрос. Здравствуйте, Сергей. А вы, собственно говоря, еще ничего и не начали делать, чтобы кого-то в чем-то упрекать. Вот, вы не более чем просто говорите, но говорить и делать это не одно и то же. Вот вы рассказываете в самом начале своего длинного опуса про день русского гнева. Вам не нравится о том, что делает молодежь. Но возьмите и организуйте день русского гнева. Кто вам в этом, собственно говоря, мешает? Попробуйте организовать людей. Попробуйте своим собственным авторитетом выйти на Красную площадь, сказать там: равняйся мирно, Красная Армия, за мной шагом марш. Без ли каких-либо проблем, Сергей. Вот, вы упрекаете в том, о том, что молодежь, она какая-то деградирующая. Но в чем она деградирующая? В том, что она кричит и бегает о том, что Москва для русских, точнее, Россия для русских, Москва для москвичей. Но придумайте другую, более веселую и бодрую речевку, если вам это не нравится. И будут бегать с другими словами. Вот. Если вы говорите о том, что есть какие-то век современных технологий и трансиверы, но возьмите и займитесь этим процессом, разберитесь с этими трансиверами, которые могут вещать программы Сергея Мосина на Дорожном радио без каких-либо проблем, Сергей. Мы никого никогда не ограничивали и никогда не ограничиваем чего-то художественного замысла, только нам не надо указывать, что нам делать. Берите и делайте, если вы хотите что-то делать. Или вы будете там какие-то указявки давать. Мы в указявках не нуждаемся. Мы вам просто напоминаем, Сергей, что любой осознающий человек живет воззрением о бытии и духовной жизни. Само воззрение является фундаментом, на котором в жизни отдельно взятого человека вот все и произрастает, как, собственно, и само общество. Правильное воззрение идет к полной или вот духовная реализация. Например, была вот так вот собрана Русь. Потому что Русь, она собиралась не такими методами, какими вы пишете. Вот там есть трансиверы цифровые, возьмите и поставьте. Вот возьмите и сделайте это, Сергей. Нам не надо команды давать. А ложные представления, они уничтожают, например, Сергей, целые цивилизации. Вы потому, Сергей, и живете ложными представлениями о том, что вам кажется, нужно делать. И вы задаете очень такой вот совершенно, ну вот с одной стороны он и глупый, и простой вопрос одновременно. Вот ради того, чтобы вы понимали, о чем идет речь вообще, о чем мы ее ведем, о чем мы говорим, вот ради этого мы вам процитируем, я вам специально процитирую такую вот песню в переводе с немецкого языка на русский, которую пели летчики Люфтваффе в 1942 году. Теперь мы должны драться 7 дней подряд за жизнь без насилия. А потом нас уже ничто не сможет побеспокоить. Мы держимся вместе, никто не сражается в одиночку. Мы умираем вместе, никто не уходит один. Это пели люди, люди это пели, которые сражались с большевизмом. Сергей, они пели что у них есть пламенные моторы и разумные крылья. Вот, что первым делом они что-то там испортят, вот, а вторым делом они чем-то другим займутся. Вот, а они пели о том, о чем, собственно, их было воззрение. Вот это тот вывод, Сергей, о котором вы должны, собственно говоря, и сделать. Вот, вы должны прекратить пытаться разговаривать вот с людьми, а ничего не делать, тем более один, потому что в русском языке есть такая очень простая пословица: один в поле не воин. Попробуйте, Сергей, быть не одним. Глядишь, у вас что-то получится. Вот такой вот будет наш ответ. Спасибо. Следующий вопрос интересный такой. Андрей задает его. Добрый вечер, Сергей. Хотелось бы, чтобы вы затронули тему партизанского движения 1941-44 годов. Были ли они полностью подконтрольны большевиками, или это пример русского освободительного движения? Здравствуйте, Андрей. Тема партизанского движения в годы Великой Отечественной войны – это пример мужества и трусости, предательства и самопожертвование. При этом это вот все четыре понятия находятся в одном флаконе. Например, вот еще до того, как, собственно говоря, немецкие войска зашли в такие города, как Львов и Каунас, вот, например, эти города были полностью захвачены местным населением. Эти два города, они не находятся в одной республике. Львов – это западная Украина, а Каунас – это вообще-то Литва. Вот между этими городами по одной только прямой больше 1000 километров. Даже если теоретически вот, представить, что жители этих двух городов вот, самоорганизовались настолько, что начали согласовывать и координировать свои действия, то все равно это невозможно представить себе, Андрей, потому что это вообще-то 1941 год, и мне никто никогда не докажет, что жители Каунаса координировали свои действия при помощи средств связи с борцами против жидобольшевизма из города Львова. Вот. Ну, гипотетически, конечно, в это хотелось бы верить, но на самом деле это далеко не так. Вот, ну, можно задать такой вопрос, да, а почему же тогда вот происходило вот подобное в начале той войны? Ответ, как это будет не парадоксально, но это будет вот ответ тот, который вот периодически на него не хотят отвечать, потому что это был ответ простых людей на проводимую жидобольшевиками политику, точнее, отсутствие всякой политики. Все документы жидобольшевиков лета и осени 41-го года начинаются словами. Вот, не вдаваясь в первопричины происходящего. В первопричины никто не хотел вникать. Мало кто вникает и сейчас в эти первопричины. Дело просто вот все сводит к таким неким банальностям. Вот что техника была, там она не та. Патронов, снарядов было мало. Хотя вот, например, по воспоминаниям немецких солдат, например, при боевых действиях под Харьковом, а это вообще-то вот, июль 41-го года, там по немецким солдатам тьма боеприпасов просто вылетала вообще. И о каком там количестве, там кто там жалуется, там, непонятно, у кого там их мало было. Самолеты потом вот тоже вот они там какие-то никакие были. Все это вот происходит на фоне того основного лозунга жидобольшевиков, который был до так называемой Великой и так называемой Отечественной войны, высказанной вот самим Сталином. Называется этот лозунг «Пушки вместо масла». 5 июля 1941 года начальнику главного политуправления РККА Мехлису пересылают доклад начальника военного прокурора Витебского гарнизона. Вот мы весь этот доклад не будем зачитывать, ввиду его вот нецелесообразности. Но такая вот цитатка, весьма очень характерная для 1941 года. «В городе не осталось ни одного учреждения, которое бы работало. Все говорят, что коммунисты бегут. Ответственные работники НКВД, облисполкома и парторганов действительно тайно эвакуируют имущество, получив на это самостоятельные вагоны. Все закрылось и самоликвидировалось». Вот это, собственно говоря, и есть первопричина. Советская власть бежала от войны, бросая на произвол судьбы тот народ, благодаря которому существовала. Мало того, позже этот поступок «советская власть», в кавычках «власть», естественно, какой власти она из себя не представляла, будет предъявлять людям в качестве их вины. Потому что до конца существования жидобольшевизма вообще, и даже, например, по сей день, в ряде анкет можно встретить такой пункт, в котором черным по белому написано о родственниках, находящихся на оккупированной территории. Вот. А, например, вот господин Пономаренко, это который был первый секретарь ЦК ВКПБ Белоруссии, за два дня до прихода немцев в Минск, то есть это вообще июнь 1941 года, это 25 июня, издает приказ, в котором, кроме всего прочего, потому что мы тоже эту жидобольшевистскую ахинею полностью зачитывать не собираемся, вот, но процитируем вот такие вот слова, которые там человек призывал там людей на определенные действия. Убивайте врагов всем, что попадется под руку. Топором, косой, ломами, ножами. Душите, рубите, жгите, травите фашистских извергов. Затем вот господин Пономаренко, вот после того, когда он издал сей оглушительнейший приказ о том, что нужно было делать, сел в самолет и улетел в Москву, из которой он до самого аж 1944 года руководил так называемым партизанским движением в Белоруссии. В июле 1941 года, например, вот немецкая разведка, она вот докладывала в Берлин. Мы тоже весь доклад тоже не будем цитировать, только вот такая вот маленькая такая цитатка из вот характеризующее положение первопричин вот всех, которые находились у жидобольшевиков. Повсюду сохранились лица, смертельно ненавидящие сталинскую систему. Приказ Сталина об организации партизанского движения не нашел отклика. Никто не знал, за что он должен воевать. Этим внутренним кризисом Советского Союза и объясняется то радостное ожидание, с которым большая часть населения встречала наступавшие немецкие войска. Даже если просто заявлять, вот, например, по сей день, о том, что данные слова немецкой разведки и немецких разведчиков, они предварительно прошли через геббельсовскую пропаганду, то, вот, например, можно спросить, да, а как, вот, например, можно отнестись вот к следующим словам? Это слова о выводе о партизанском движении заместителя наркома госбезопасности Украины Савченко. Вот мы тоже вот весь, все выводы эти тоже не будем зачитывать, тоже вот такая маленькая, такая яркая деталюшечка их. На территории Сталинской области из состава партийного и совейского актива был сформирован партизанский отряд. С приходом захватчиков большинство отряда зарегистрировалось в немецкой комендатуре и наглухо отказалась от партизанской борьбы. Вот он, весь партийный и совейский актив. И чем он там занимался вообще? И потому вот рождалось так называемое партизанское движение вовсе вот не в борьбе ни в какой, вовсе не под стихийным напором неких масс и не благодаря там каким-то воззваниям руководителя страны, как, например, это было в 1812 году, когда действительно подъем был на действительно Отечественную войну. А вот именно на тех, на ком и держался вообще вот весь этот большевизм вот, до 1941 года, то есть это вот на аппарате НКВД. Вплоть потому, что до конца 1941 года все так называемые партизанские отряды, в кавычках, вот, они формируются только из сотрудников НКВД, без привлечения вообще местных жителей. В служебной переписке данные отряды, в кавычках, естественно, они именуются не партизанскими, а истребительными. Опять мы это слово берем в кавычки. Эти вот истребители начинают второй акт вот того марлезонского балета под названием «Гражданская война» в России, теперь только уже вот в немецком в тылу и в 1941 году. Вот, например, истребительный отряд имени товарища Буденного, оперуполномоченного Копенкина, провел в Большой Обуховке акцию, о чем потом вот этот самый Копенкин докладывал, естественно, в Москву, вот, соответствующей помпой. Об этой потом докладывали и газеты «Красная звезда», и «Правда», ну, «Кривда» на самом деле, и там некие «Известия», там, и «Труд» тоже, это все это вот оно, все это опубликовало. Вот. Вот эта акция, она заключалась в том, что вот этот самый Копенкин и его собственные вот эти вот буденовцы, они, значит, вот расстреляли в Обуховке больше сотни людей в возрасте от 14 до 65 лет, которых Копенкин посчитал предателями и изменниками Родины. Естественно, изменниками Родины мы берем в кавычки. При этом сам Копенкин в докладе даже не выяснял вообще и не вдавался в подробности вот в того, как звали там старосту, которого он расстрелял, или там как звали тех трех военнослужащих, которые там уже женились там в этой деревне и там уже семьями обзавелись, вот. Его совершенно не интересовало, вот. Он так и писал в докладе. Имен не помню. За этот поступок Копенкин, вот он стал героем СССР. А уцелевшие жители Большой Обуховки, например, позже сформируют отряд самообороны. И вплоть до 1944 года будут расстреливать всякого, кто попытается появиться в окрестностях их села со звездой на головном уборе. Это вот даже вот мы в целом даже не берем пример, например, такого населенного пункта, как Локоть. Вот, мы то есть не рассматриваем даже такие серьезные вещи. Вот, то есть Локоть и Большая Обуховка это ну, приблизительно одно и то же. Только в Локоте люди умудрились до того, когда туда зашла, точнее вышла советская власть. И когда начала она разбегаться по лесам, местные люди, они как-то умудрились там быстрее самоорганизоваться, чтобы там все эти безобразия, которые творили жидобольшевики, вот, так называемые партизаны, в кавычках, чтобы это там все дело, это там как-то прекратить вообще. Что, собственно говоря, с успехом и получилось. И вот возможно, кстати, возможно, есть такая гипотеза, вот подчеркиваю, что это... Пока это только гипотеза, это непроверенная информация, но не более чем гипотеза, что в той же вот Обуховке вот немецкими пропагандистами был снят ролик, который впоследствии был показан в такой вот программе, которая существовала, называется она «Deutsche Wachenschau», вот, которая иллюстрирующая, вот она, этот ролик, показывала и рассказывала о словах Гитлера. Такая вот тоже вот мы маленькую цитаточку. Вот здесь ставим. Наши солдаты пришли на землю большевистского рая. Те из них, в сердцах или умах которых еще жили коммунистические идеи, вернутся домой в буквальном смысле этого слова исцеленными. Это вот по-другому это вот никак не сказать. Потому что сейчас уже просто никто не хочет думать о том, до какого вот умопомрачения нужно было довести жидобольшевикам, и вот жидобольшевизм вообще довел простых русских людей, когда люди вооруженного иноземного захватчика воспринимают вовсе не как захватчика, а как освободителя. Да, вот потом впоследствии там можно рассказывать, что там кто-то очнулся, что там забыли там, что там, кто такой Сталин, там, еще что-то там, все это, бились не за жидобольшевизм, бились за родину. Но здесь вот мы всех этих деятелей разочаруем. Вот за какую родину-то бились-то, Родемы? За какую родину? За жидобольшевистскую, что ли? Я здесь могу тогда тоже разочаровать господ, которые придерживаются этой тематики. Потому что, если мы откроем произведение Бланка, любимого в некоторых определенных кругах, например, 35-й том, вот, и начнем его с самого начала читать, о чем там глубоко уважаемейший вот, и лежащий там в неком каком-то мавзолее писал о таких словах, как «Родина», «Отечество», «Народ», «Патриотизм», что для большевиков таких слов не существует вообще. Так что, господа, не надо нам рассказывать сказок про родину, там еще про что-то, про цветочки, лютики. Вот. Вы там можете там самим себе там, песни там, напевать, сколько вам угодно и сколько вам нравится. Вот. А жидобольшевизм – это жидобольшевизм. А родина – это давайте мы разделим. Родина – это у тех, у кого она действительно родина есть. Родина была у тех, которые... в Брянской и Орловской области создавали русскую освободительную народную армию. Это Воскобойник и Каминский. И вот те вот они и бились за родину. А жидобольшевики бились за свое рабство. Ну, его в оконцовке и получили. Вы правильно подметили, Андрей, что никого большевики не контролировали. Вот. Они пытались все это дело делать с помощью страха и силы. И периодически натыкались на... на то же самое, после чего не могли угомониться просто-напросто. А в большинстве случаев, вот не в большинстве случаев, а до 1944 года вместе с так называемым партизанским движением, руководимым из Москвы, потому что ни один жидобольшевистский руководитель в лесах в Белоруссии не был и не знал о том, как там она ведется, эта самая там рельсовая война, и вообще, нужна ли она вообще была, эта рельсовая война, вон. Все эти те же деятели, которые воевали на стороне жидобольшевиков, почему-то потом писали, что вовсе там не рельсовая война, оказывается, была нужна, а кое-что другое. Но это уже так, это уже мы тут не будем это дело вспоминать. Вот, вместе с так называемым партизанским движением было и движение, которое можно назвать и, ну, из, ну не просто сопротивлением, это было русское освободительное движение. Оно было и на Белоруссии, и в Украине, и в России, вот, и не только. Например, про Россию вообще не принято говорить о том, что там было какое-то русское освободительное движение. Хотя мы можем этих людей тоже расстроить. Это центральные области России, Смоленская, Брянская, Орловская, Курская области. Вот. Воронежская. Там тьма областей на самом деле, где все это появлялись выступления русских людей. Есть сведения о том, что в 41-м году в декабре месяце даже области тыловые вставали. Например, это, которая находится на востоке от Москвы область, и под Нижним Новгородом, и во Владимирской области были выступления людей. Вот. Борьба эта не остановилась даже в 1945 году, а продолжилась вплоть до 1955 года. Это и есть, вы совершенно правильно заметили, Андрей, самый настоящий пример русского освободительного движения. Именно, ну, самый такой яркий представителем этого движения русского освободительного является те мероприятия, то, что производилось именно в Орловской и Брянской и Курских областях. Это тогда, когда большевики в результате своего бегства панического, вот они, бросив вообще все и вся на произвол судьбы, за две недели до прихода немцев вот в городе таком Брянской области в Локоть, вот, оставили местное население на произвол судьбы. Уже к вечеру 12 сентября местное население было полностью самоорганизовано, то есть уже все люди все прекрасно знали, что нужно делать, кто за что отвечает, кто чем занимается. Было распределено все, вплоть до того, что кто чем занимается, вот, и поделено даже колхозное имущество. Вот. Было четкое распределение земли и так далее, тому подобное. Вот. И когда пришли немцы, то немецкий разведывательный батальон, он четко докладывал Гудериану о том, что они пришли и увидели не советских людей. Это был четко исторически зафиксированный документ, в котором черным по белому написано: мы увидели не советских людей, мы увидели русских людей. Нам было с ними приятно разговаривать. Подошло два человека на хорошем немецком языке, нам объяснили, что здесь вообще-то русская власть, большевиков здесь нет. Вот мы вас приветствуем как союзников. Если вы начнете безобразничать, мы начнем безобразничать тоже. Все. Вот это вот два человека, Воскобойник и Каминский, встречали немцев. Немцы посчитали их до конца войны своими союзниками. Воскобойник погиб в борьбе с жидобольшевизмом, потому что жидобольшевики, они никогда не могли угомониться и по сей день никак не могут успокоиться. Вот. И погиб в рождественскую ночь 1942 года, в ночь с 7 на 8 января, с 6 на 7, простите, вот, января. В результате того, что там говорили ему соратники о том, что не надо выходить, надо закидать это помещение гранатами, на этом все дело закончится. Но человек этот, он всегда своим людям, и Каминскому, и другим людям, он всегда говорил о том, что запомните, раз и навсегда, убивая коммуниста, мы прежде всего убиваем русского человека. Вот это были его слова. И с этими словами этот человек погиб Потому что жиды-большевики, они не считали себя русскими людьми. И те партизаны, так называемые, которые бились, это были вовсе не партизаны никакие. Это были обыкновенные представители, работники НКВД, которых потом точно так же в этом в городе просто-напросто уничтожили. Ну и погиб, и непосредственно, и сам человек. Вот. Для некоторой части, опять-таки мы подчеркнем, наших слушателей, которые до сих пор не могут угомониться по этой теме, мы специально подчеркиваем, что фамилия человека этого была не Воскобойников, вот, как кому-то там не нравится это, а Воскобойник. Вот. И хотят они этого услышать или не хотят, но этот человек не являлся предателем по очень простой причине, потому что он никогда не присягал жидобольшевизму на верность. Вот. И кого он там предавал, там, это жидобольшевики и в 91-м году, и в 41-м предавали свой собственный народ, разбегаясь, как тараканы по щелям. Вот поэтому, собственно говоря, Андрей, вот и можно и говорить про русское освободительное движение, а примеров его, если разбираться, если задаться этим делом, великое множество. Ничего большевики не контролировали и никого. Именно поэтому в конце той самой так называемой Великой Отечественной войны весь опыт свой так называемого партизанского движения немедленно засекретили, придали всякому забвению, а потом на те же самые грабли лупасились о свои безмозглые бошки вообще во всем любом месте, куда только они не сували свои бестолковые жальца. От Африки до Афганистана в том числе. Вот, собственно говоря, наш ответ. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Петра. Он спрашивает, следует ли много времени уделять освоению рукопашного боя, или это исключительно средство самообороны и для грядущих событий актуальнее стрельба, тактическая подготовка, маскировка и так далее. Сам по мере возможности занимаюсь и тем, и другим. Здравствуйте, Петр. Вот что можно вот вам ответить на ваш вопрос? Ну, стоит ли много времени уделять рукопашному бою? Ну, думаю, что не стоит. Вот почему я так думаю. Потому что больше времени надо уделять все-таки общей физической подготовке. А рукопашный бой – это не более чем элемент, один из элементов физической подготовки и один из элементов общей психологической подготовки. Вот, и рукопашный бой, собственно говоря, во всех армиях в мире, нормальных имеется в виду, Петр, это и есть элемент психологической подготовки, но не более, чем что-то другое. Да, есть определенные упражнения, которые, но тут там достигается все не в рукопашном бою, в настоящем не количеством упражнений отнюдь, а опять все достигается общей физической подготовкой. Вот ради такого простого примера, Петр, вы можете экипироваться, одеть на себя 65-литровый рюкзак, вот, взять, например, несколько разгрузок, ну, даже одной разгрузочной системы будет вполне достаточно, напихать в нее 5-литровые, эти такие, есть такие литровые бутылочки из-под лимонадов, пепси-кол, кока-кол, налить их полными водички и вот положить в кармашки для подсумков, для магазинов. Вот они в аккурат будут у вас массовесовыми такими заменителями штатными. Вот, в 45 или там 65-литровый рюкзак наложить несколько баклажек 5-литровых воды. Вот, и после этого встать перед зеркалом в позу кибодачи, вот, и попытаться там что-нибудь там ногами покрутить, каты там какие-нибудь, там еще что-нибудь. И потом вот сделать соответствующие выводы, насколько у вас все это хорошо будет получаться. Вообще, по поводу рукопашного боя, можно сказать следующее, такое очень простое замечание. Еще ни один человек от рукопашного боя в боях не погибал. Вот. Основная масса погибала от очень простых вещей. Называется это отсутствие патронов. Вот, собственно, и все. Следующий вы задаете вот вопрос, такой, Петр, весьма очень удивительный. Актуальная стрельба, тактическая подготовка и маскировка и так далее. Вот. Причем при всем... Зачем-то непонятно, вы вот разделили стрельбу, тактическую подготовку и маскировку. Хотя все, что вы перечислили, это есть тактическая подготовка. Огневая подготовка – это элемент тактической подготовки, и маскировка – это элемент инженерной подготовки, а инженерная подготовка – это опять элемент тактической подготовки. Вот. Заниматься, безусловно, нужно тактической подготовкой, только не той тактической подготовкой, которую учили в советской армии или в россиянской армии сейчас учат. Это и вовсе не тактическая подготовка. Это называется вынос мозга простому человеку. Тактическая подготовка – это изучение военной истории самостоятельно, которое делает каждый человек здесь, который считает себя воином в душе, прежде всего. Для этого ему не нужны никакие ни советские, ни тем более россиянские какие-то военные академики, какие-то там великие теоретические, в кавычках, деятели там геополитических академий и наук вообще. Для этих целей они совершенно не нужны. Вот, они для этой цели просто лишние, или там, не знаю, там, 55-е колесо в телеге вообще, в которой всего лишь 4 колеса на самом деле. Изучается военная история самостоятельно, проявив волю. Вот, вы это начинаете делать и сначала разбираетесь с тем, что вообще произошло, потом читаете там кого-то там, другие какие-то материалы, потом ищете местность, на которой все это дело происходило, потом начинаете более уже изучать все это дело так, как вот, ну, не в целом во всем этом общем, а по отдельным каким-то частям, подразделениям начинаете разбираться, что в состав там групп сторон входило, какие были силы там, какие были тут, а где стояла артиллерия, например, а где были танки, а что делала разведка. Вот она и есть, собственно говоря, тактическая подготовка. Тогда вам становится более-менее понятно, ясно, что и как там движилось, куда там оно ехало, почему оно так делало. Потом начинаете изучать документы тех времен, почему немцы так, например, делали, ну не обязательно немцы. Тут кто угодно может быть. Почему Давыдов, например, делал так, а не иначе? Почему там, например, в битвах при Каннах, например, там, не знаю, там, 8 тысяч лет назад, один полководец так поступил, а другие поступили иначе? Тоже вот очень интересно разобраться. Потом это вам битва при Каннах, она вам очень поможет при изучении других вещей в той же самой тактике. Потому что ничего нового, вы обратите внимание, никто не изобрел. То же самое касается малой войны. Вот. Все, что было изобретено в малой войне, все, оказывается, изобретено было в 9 году нашей эры, когда херуски в Тевтобурском лесу бились с римлянами. Вот. Будете это дело изучать и найдете весьма очень удивительных много вещей, которые будут пересекаться с действиями русских партизан в 1812 году. Вот это действительно есть тактическая подготовка. Потому что тактическая тактика, само слово, Петр, это древнерусское слово. В переводе на современный русский язык оно означает осмысленное движение. Все, вот и если вы это дело начнете, это дело делать, то вы начнете соответствующим образом понимать. Кроме всего прочего, вам придет понимание, что такое стрельба, вот, из стрелкового оружия, а вовсе не по стрелушке и не развлекушке, вот, по консервным банкам из ружьишек там 12 или 16 410 калибра. Потому что никакого отношения к огневой подготовке это дело не имеет вообще. Ни малейшего. Развлекуха, да, но не более того. А огневая подготовка — это не развлекуха, это тяжелый, кропотливый труд, вот, который может себя заставить далеко не каждый человек. Тем более какими-то новомодными приемами и способами. Вот. Если вы начнете этим делом заниматься, то окажется, что есть весьма немало способов, отнюдь не новомодных, где на поражение цели не затрачивается и на обучение, на процесс обучения не затрачивается тьма боеприпасов. Вот. Сейчас почему-то вот принято и модно так считать об этом, что если человеку не иметь тьму боеприпасов, то научиться стрелять невозможно. Хотя чему учиться стрелять вообще? Какая-то вообще сверхглупость вообще абсолютная. Любому человеку в возрасте 16 лет дайте, даже мега необученному русскому человеку в руки оружие, выполнит упражнения любых стрельб советской армии ниже на оценку, чем хорошо. Вообще. Примеров тому было величайшее множество. А очень многие, и даже, как принято говорить, неподготовленные люди выполняют на оценку отлично. Некоторые вещи просто можно подправить у человека, которые сейчас не принято, о которых говорить, это прицеливание двумя открытыми глазами и тренировка плавности спуска курка. Все. Больше ничего в стрелковой подготовке, каких-то других там изысков не требуется. Все основные общие принципы совершенно одинаковые. Что не для пистолета, что для снайперской винтовки. Маскировка, это, которую вы спрашиваете, это, Петр, элемент инженерной подготовки. Отдельно изучать саму по себе маскировку нет никакого смысла. А изучать инженерную подготовку. Инженерная подготовка, вот, и изучая ее, и вдаваясь в совершенно полные подробности, вы в состоянии потом сможете разобраться, какую малую лопату вам стоит приобретать, какую не стоит. Чем отличается советская малая пехотная лопата, например, от малой пехотной лопаты вермахта, например, того же 1941 года. Чем отличаются последующие, для чего тефлоновое покрытие на современных делается, малых пехотных лопатах, стоит ли ее брать. Вот, может, что-то есть не лучше далеко, далеко не лучше, но просто хорошая лопата. Вот, и если вы разберетесь в этом вопросе, то вот вы, например, найдете себе весьма очень недорогую, но весьма очень прочную и очень неплохую, складывающуюся, кстати, вот, малую пехотную лопату, с помощью которой вы выполните любой норматив по отрывке вот, одиночного окопа для стрельбы из положения лежа до положения стоя с перевыполнением, убыстрением норматива на 25%. Вот. При этом при всем у вас на следующий день ни руки, ни спина, ни ноги, ни шея, ничего не будет болеть. Это, кстати, факт. Но с этим тоже нужно разобраться, Петр. Вот. И сама инженерная подготовка, и сама маскировка, она не только предусматривает какие-то там другие какие-то вещи. Вы, например, заметите очень простую вещь, что современные пиксели, так называемые, россиянский пиксельный камуфляж, или там марпат американский, это на самом деле далеко, совсем недалеко все ушло от советского камуфляжа еще там середины 50-х годов в простонародье, который назывался «Березка» или там «КЗС». Вот. Все одно и то же, все одного и того же поля ягодки. Вот это все, вот это вот, все оттуда. Вот, собственно говоря, только вот разбираться надо во всем этом деле, Петр. Но все это дело нужно делать самостоятельно. Вот на что нужно основной упор делать. Это очень пригодится. Вы в этом совершенно правы. Вот такой будет ответ. Спасибо за подробный ответ. И следующий вопрос у нас от Феликса. Сергей, здравствуйте. Спасибо за ваши познавательные передачи. Поскольку вы начали цикл передач «Война – часть нашей жизни», то почему бы не посвятить отдельную передачу о действиях ЧВК «Армия РФ» в боях в Грозном, в первую и вторую чеченские кампании. Вопрос становится особенно актуальным в свете того, что недавно неким Шойгу были заказаны в массовом количестве специальные танки для уличных боев, вероятно, для повторения чеченского опыта по всей стране. Здравствуйте, Феликс. Ну, почему мы, собственно говоря, не будем делать передачу про россиянскую армию ЧВК имени 3-й секции Ленмебель Горторга в боях за город Грозный. По очень простой причине мы не будем делать. Потому что мы, Феликс, вообще-то себя считаем русскими людьми. Русскими людьми. В русском переводе слово «тактика» с древнерусского языка переводится как слово «осмысленное движение». Если россиянские генералы идиоты, то почему мы должны об этом идиотизме рассказывать? Ну, это их проблемы, вот, это их личные беды, вот, и их личные кресты. Ну и пусть они их волокут, свою эту волокушу, столько, сколько им хочется это делать. Чести это все дело не заслуживает, тем более этим деятелям. Вот, чести заслуживают павшие русские парни, которые в результате банального обмана платили дань русской крови. Вот, ну, заслуживают эти люди памяти, и мы о них помним. Вопрос ваш про танки и вопрос о том, что некий Шойгу заказал в массовом чего-то порядке, он понятен, ясен, никаких с ним проблем особых нет. Ответ на него очень прост. Потому что отзывы, которые приходят из Сирии, Феликс, там сейчас такая вот страна из Сирии, где там некая, какие-то повстанцы взбодрились там в каком-то городишке, и вот они там с перманентным успехом ведут боевые действия там между собой. Вот, то вот отзывы, которые есть в официальной Сирии о танках Т-72, которые используются, вот они, мягко говоря, не того. Эти вот самые официальные сирийские источники, вот они докладывают просто-напросто, есть весьма немало роликов в интернете о том, что дело дошло до того, что россиянскую вот эту весь автохлам под названием Т-72 местные танкисты вот, со строительным уклоном модернизируют вот, танки, например, заливкой бетоном вот, и установкой в этот бетон тротуарные плитки. Вот, я совершенно ничего не придумываю. Вы можете самостоятельно набрать и посмотреть о модернизации танков Т-72 в Сирии. Как оно дело происходит. Бетоном заливается. Вот, обыкновенным бетоном из бетономешалки. Вот, и укладывается все это дело тротуарной плиткой. Вот она вам вся модернизация. Вот, и эта вся модернизация, она, собственно говоря, Шойгу докладывается, потому что Т-72 и любой танк, вообще это совершенно логично, он не предназначен для боевых действий в городе. Вообще любой, какой вы не возьмите, там, хоть самый там хороший танк, там, я не знаю, там, какой там Абрамс, он тоже не предназначен для боевых действий в городе. Леопард возьмите, там, 2А6 возьми, хороший танк, безусловно хороший, в хороших руках замечательная будет вещь. Посадите туда бестолочей. Или еще проще сделайте. Посадите туда нормальных людей, но дайте в руководство россиянских генералов. Все, и никаких проблем вообще. Вам нормальные люди заедут на этом танке в город и сгорят в нем. Из-за чего? Потому что командиры идиоты. Что тут удивляться вообще? В Сирии она, собственно говоря, обучалась, что в Советском Союзе она обучалась. Теперь она обучается в россиянских академиях. Поэтому им срочно требуется, этим идиотам сирийским, им требуется, собственно говоря, танк для ведения боевых действий в городе. Создать подобный автохлам вообще, никаких проблем вообще, ну, я не знаю, как у них хлам там, пусть это танк будет называться, вообще никаких проблем вообще. Совершенно никаких проблем. Поднимает Шойгу свою задницу, вот, едет на БМВ 760-й там, на Кубинку, вот. Приезжает в этот танковый музей, вот, заходит и говорит туда, я хочу посетить экспозицию тяжелых танков, ну, советских, естественно. Ну, все без вопросов. Его заводят в бокс, открывают ворота, стоит танк Т-35, 5 башен. Вот. Шойгу там принимает решение, я не знаю, там, на уровне там, кого, командирское, он там МЧСовское решение принимает, там, я уже боюсь тут уже тут говорить, какое он решение будет принимать. Вот. И, собственно говоря, там же может провести вообще совещание первых лиц Министерства обороны своей ЧВК имени 3-й секции Ленмебельгорторга и Рогозина. Вот. Для чего? Потому что этот танк надо выкатить, его нужно фотографировать со всех сторон. Справа, слева, снизу, там, сверху, спереди и сзади. Вот. Замерить рулетками все основные там эти вот расстояния, после чего передать всю эту схемотехнику, все это дело передать Рогозину, чтобы там по-быстрому это все дело накидали, скачали кое-чего с интернета, вот, и самое главное здесь сделать следующее, выкинуть нафиг этот бензиновый двигатель, поставить вместо него дизель, вот, ну, может что-то другое, ну, хотя ничего другого нет, придется ставить дизель, вот, вместо 76-миллиметровой пушки воткнуть 120, вот, потому что 125 туда она не влезет, ну, никак. Вот. Поставить вместо 45-миллиметровых на 4 башни, там, у Т-35 две башни были 45-миллиметровыми пушками. Последние серии все шли 45-миллиметровыми сериями, вот пушками. Поэтому мы здесь так и говорим, про последнюю серию, Т-35. Вместо 45-миллиметровых пушек ставим 30-миллиметровые автоматы. Все. Мы получили пятибашенный танк, который совершенно спокойно начинает бодриться, пытаться точнее, бодрость какую-то проявлять в городе. Опять до трех нормальных человек, у которых у одного будет ПК, у автомо будет автомат, у третьего будет гранатомет. Сожгут нафиг. Ничего не поможет. Так что, Феликс, успокойтесь вот, и радуйтесь. Это ничего плохого в этом нет. До тех пор, пока в россияне создают генералы вместе с руководителями танк для боевых действий в городе, значит, можно радоваться. Это хорошо. Вот такой будет наш ответ. Спасибо. И следующий вопрос от Ангелины. Здравствуйте, Сергей. Огромное спасибо за ваши передачи. Отдельное спасибо за передачу, посвященную подвигу защитников Советской крепости. Мой вопрос. Какая задача миротворческая, карательная или иная отводится российской армии в момент народных волнений и восстаний, тогда как, согласно договору 2007 года, войска НАТО могут беспрепятственно хозяйничать на всей территории Российской Федерации и наводить и конституционный порядок огнем и мечом, и если наша армия заодно с натовскими миротворцами, то надо только поспособствовать ее разоружению и пожелать ей нового Табуреткина. Здравствуйте, Ангелина. Вот постепенно, такими маленькими цикликами, я вот буду отвечать на ваш вопрос. Задача россиянской армии отводится. Вот задача, она... Но она уже ее выполнила, вообще-то, эту задачу. Задача называется она никакая. Вот, а основная задача, потому что этой армии стояла, поставлена ей была, она ее добросовестно выполнила. Называется она разоружение. Все, она разоружилась самостоятельно, ее никто не разоружал. Сюда на эту землю не приходили ни фашики никакие там, ни немцы, не приползали, ни итальяшки, ни... Никого не было. Даже не было безбожных, ведреных и сумасбродных французишек. Вообще никого не было. Эта армия, так называемая армия, она сама все сделала и сама разоружилась. Вот и все. Все остальные сказки вы просто возьмите вот аккуратно из своей головы, там сначала их скомкайте в такой вот, знаете, вот как вот лист бумажки скомкивается. Потом вот представьте, что в неком удалении находится мусорное ведро. И вот, вот туда все это дело закиньте и забудьте, как страшный сон. Почему? По очень простой причине. Потому что для того, чтобы какой-то порядок наводить, или там конституционный тем более, или там еще какую-то чушь, для этого нужно обладать какой-то силой. Потому что если этой силы нет, то вы никого, собственно, тут ничего не сделаете, ничего не наведете и ничего не напорядкурируете вообще. А можете оказаться в очень весьма чреватой ситуации, которые, например, оказались господа римляны, вот, как они оказались в 9 году нашей эры в Тектабурском лесу. Вот. Если вы считаете, Ангелина, что в НАТО там какие-то одни сплошные идиоты сидят, то я вас глубоко разочарую. В НАТО не сидят идиоты. Там сидят достаточно толковые люди, которые знают, что такое аналитическая разведка, знают, как она ведется, какими приемами и способами умеют читать и умеют слушать. Вот. Кроме всего прочего, в НАТО прекрасно знают, в отличие от россияне, что такое поход Гитлера был в Россию в 1941 году и почему он проиграл. Вот. Поэтому по очень простой причине, имея 30 дивизий, вот, гипотетически, даже не развернутых, потому что в НАТО на сегодняшний день 30 дивизий нет. Едва там со всеми там этими сусеками и амбарами, вот, и колобками, и мышами, вот, наберется, и Грузиями в том числе, наберется, ну, едва, и наберется 20. Вот, едва-едва, не более. Вот. И что вы этими 20 дивизиями, ну даже, ну, плюнем на это все, скажем, ну собрали 30 дивизий. Ну и фиг с ними. Ну и что вы этими 30 дивизиями вообще тут наконтролируете вообще? Кого? И что? Тем более, Ангелина, представляете, вот вы просто сами, вот в один простой момент, вы просто сами задумайтесь, что такое вообще вот объединение всех национально-патриотических сил России? Ангелина, ну, вопрос просто вот, ну, просто, ну, замечательный по своей сути вообще, прекрасный же вопрос. На этом, можно сказать, вся вообще объединение национально-патриотических сил в России закончится. Все, с объявлением по телевизору в программы «Время» в 12 часов дня, или там, я не знаю, там когда там Молотов выступал, в 12 часов дня, в воскресенье, он выступил, сказал: «Братья и сестры, вот, все, анцеш, цванцеш, фирум зинцеш, началась война». Ну и все, Ангелин, понимаете, ну на этом все закончилось. Понимаете, ее можно подняться и сказать, поклониться в этот жидовизор и сказать: слава Богу, на этом все закончилось, начинаем работать. Все, уже не надо никого будет ничего не объяснять, не рассказывать там, не там в колокола там какие-то стучать. Все замечательно вообще. Вот. Если вы думаете, что там армия будет там с кем-то сражаться, вы глубоко заблуждаетесь об этом, потому какую, про какую нашу армию вы спрашиваете? Наша армия. Какая наша армия? Я не знаю такого термина, про который вы говорите. Наша армия. Я не знаю, какая. ЧВК имени третьей секции Ленмебельгорторга вы называете нашей армией? Она не наша далеко. Вот. Наша армия. Вот наша армия в форме, я вам могу сказать, от Садомита Юдашкина не ходит. Если что вообще. Вот. Ихняя армия ходит, наша нет вообще. Вот. Ихняя танки, армия там мечтает о танке, в котором она будет бодриться в населенном пункте. А в нашей армии до такого идиотизма никто не доходит. Потому что ума, слава богу, хватает на то, что там надо делать и как. Вот. И с натовскими миротворцами тоже, знаете, никаких проблем вообще не возникнет. Единственное, мы можем сказать там всем натовским миротворцам, чтобы, если они собирались вообще на эту землю заходить, вот, желательно делать следующим образом вообще это делать. Брать с собой новые средства связи, экипировку, вот, навигацию, желательно новую технику. Вот, все. То есть авиация, как положено, вооружение и техника. Если это новое все, значит, в лагерях для военнопленных будут находиться до Уральской гор. А если это все дело будет вот с устаревшими средствами связи, если это будет с никакой навигацией, если это будет с отвратительным техникой и вооружением, то лагеря военнопленных будут находиться в Сибири. Но тут, извиняйте, бананиев у нас нема. Все, на этом вот будет наш ответ. Спасибо, Сергей, и вопросов пока что больше нет, и будем заканчивать нашу передачу. Спасибо вам за комментарии, за ответы на вопросы. До связи, с Богом. До связи, честь имею, с Богом. Там, где правда, там рождается русская власть, там Русь собирает силу. Мы были вместе на Манежке, в Новокузнецке, на Ставрополье, повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.инфо. Стань частью русской силы!